«Шикуешь, товарищ Сомов», — мрачно думал Лыков, разглядывая свиту красного босса. «Народное добро разбазариваешь? Нехорошо, Федор Иванович, нехорошо». А посмотреть действительно было на что. Чету Сомовых сопровождало пятеро автоматчиков, причем не абы каких голожопых красноармейцев в прохудившихся бушлатах и поношенной кирзе. Телохранители высокого начальника больше всего напоминали довоенный спецназ. Бронежилеты, каски, берцы, разгрузки, камуфляж — все новое, будто только что со склада. Сам Федор, не жаловавший китель и на родной станции, вырядился в строгий деловой костюм нейтрального серого цвета. Серьезных денег пиджачок стоит. Анатолий на глаз определил цену нескромного одеяния новоявленного лидера. «Раньше, если я не ошибаюсь, ты предпочитал заштопанную во всех местах джинсу и свитера до исторической вязки. Головокружение от успехов, да, товарищ Сомов? Это пройдет. Уже очень скоро». Лыков нетерпеливо выглядывал Ирину, но из того укромного уголка, где он укрылся от любопытных глаз, увидеть дочку никак не получалось. «Иришка, ну где же ты? Порадуй родительский взор!» Словно бы в ответ на его безмолвный призыв молодая супруга товарища Сомова появилась в кадре. Мелькнула на несколько коротких секунд и вновь пропала из вида. Лыков в сердцах чертыхнулся. Слишком короткой выдалась встреча. Рассмотреть ничего не удалось. Выждав пару минут, он выбрался из своего наблюдательного пункта, оборудованного в гнусной хибарке метр на два, так называемое «койко-место» для самых необеспеченных челноков, путешествующих по Золотому кольцу Ганзы. Ночлежка обошлась ему в 3 патрона, но из минимальных 6 часов, которые пришлось оплатить, она понадобилась всего-то на полчаса. Чертовы ганзейцы! Обещали обеспечить до конца жизни и обеспечили. Жалким двухразовым пайком и ежемесячной подачкой, гордо именуемой «пенсия за заслуги перед народом». Чтоб вы сами жили на такую пенсию! Анатолий Тимофеевич не привык считать патроны и экономить. Угнетала даже не бедность, а унижение на старости лет. «Хватит!» — зло оборвал себя Лыков. «Распустил нюни, старый дурень! Есть только один способ покончить с нищетой — вернуть украденную подлым врагом власть!» Покинув вонючую дыру, Анатолий огляделся в поисках новоприбывших коммунистов и сразу заметил одного из спецназовцев, прогуливающегося в компании местных вояк. Судя по всему, это были самые настоящие боевики из бандитского треугольника. Они что-то оживленно обсуждали, и Лыкову очень хотелось услышать подробности, однако приближаться он из благоразумия не решился. Если вдруг появится Сомов, и они столкнутся нос к носу, Федор может узнать недавнего руководителя «Североветки» даже в наряде бомжа, а это в планы отставного начтанции никак не входило. Да и черт с ним, с вояками этими. Главное — поговорить с Ириной. Все остальное — необязательные бонусы. «Где же ты, дочка?» — вновь повторил про себя Лыков. Ему очень хотелось поскорее избавиться от бомжатского прикида, хоть тот и отлично зарекомендовал себя в качестве маскировки. Но что поделаешь, дело, как и искусство преображения, требует жертв. Сомовы, оставшиеся в палатке Лукича последними, не покидали гостеприимного хозяина уже 3-й час. Лыков, занявший неплохую позицию в 30 метрах от входа, начинал злиться. Бессмысленное ожидание откровенно бесило. На кой черт придурочный Федя втянул свою женщину в мужские разговоры? Что там делать Ирине, которую к политике нельзя подпускать на пушечный выстрел? Из 5 прибывших с Сомовым телохранителей перед входом дежурило только 2. Они никого не пускали внутрь, бесцеремонно разворачивая несвоевременных посетителей еще на дальних подходах. Один из караульных периодически косился на нищего старика, дремлющего невдалеке, и даже пару раз порывался согнать того с насиженного места. Останавливал его лишь более сердобольный напарник. Нищий старик Лыков уговаривал себя потерпеть, ну хоть бы еще полчасика, а потом... Что потом, он не знал. Все тело ныло и болело, мышцы затекли от неудобной позы, а зад, который от холодного гранитного пола отделяла лишь тонкая картонка, вот-вот грозил превратиться в ледышку. Про реальную угрозу застудить почки бывший на чтанции старался даже не думать. На его счастье, молодожены уложились в отведенные полчаса, появившись за 5 минут до установленного срока, и избавили Лыкова от тяжелых дум, что же делать дальше. Сомовых сопровождал Лукич, и, судя по громогласному хохоту обычно тихого руководителя Таганской, тот пребывал в крайне возбужденном состоянии. А ничто не возбуждало Лукича сильнее, чем лошадиная доза местной самогонки. Его гости пребывали в столь же приподнятом настроении, разве что Ирина держалась чуть в стороне от разгоряченных алкоголем мужиков. Она поддерживала общее веселье, но Анатолию не составило труда понять, что дочка порядком устала от этого общества. «Доча, милая, иди домой», — Лыков принялся мысленно, но горячо и убедительно уговаривать Ирину. «Твой алканавт пусть свинячит дальше, а ты ступай, пожалуйста». Как ни странно, Ирина послушалась. Церемонно распрощалась с Лукичом, целомудренно чмокнула мужа в щеку и двинулась вдоль по платформе в сторону ожидающего ее отца. Наконец-то! Однако Федор, будь он неладен, окриком остановил молодую супругу и отправил ей вслед одного из бойцов. Лыков заскрипел зубами от ярости, проклиная заботливость проклятого Сомова. Вот ведь урод! Задача неимоверно усложнялась. Нужно было срочно избавиться от мешающего охранника. Но как? Когда Ирина поравнялась с тем местом, где сидел отец, тот глухо поприветствовал ее. «Здравствуй, красавица! Не подашь старику патрончик на пропитание?» Ирина вздрогнула, не ожидав встретить на пути живую преграду, но тут же пришла в себя. Окинув презрительным взглядом попрошайку, она процедила сквозь плотно сжатые губы. «Жри бетон, он бесплатный!» Свои слова секретарская супруга попыталась сопроводить пинком по коробке для мелочи, видимо, для пущей убедительности, но промахнулась и едва не рухнула наземь. Ноги совсем не держали пьяную в дым хозяйку. Вовремя подоспевший телохранитель помог хозяйке удержать равновесие и оттащил ее подальше от грязного ублюдка. «Виктория Сергеевна, пойдемте. Не стоит обращать внимание на всякий сброд». «Ага, значит, ты тут под прикрытием левого паспора шлындаешь, жадная сучка». Лыков еще долго смотрел на удаляющиеся спины и изо всех сил пытался остановить рвущийся наружу поток брани. Но был тут и свой плюс. Маскировка вышла убедительной, даже если родная дочь его не узнала. Наутро Лыков с трудом поднялся с убогой лежанки. Вчерашнее моржевание на холодном полу не прошло для него даром. Спину ломило, а поясницу словно бы протыкала насквозь целая сотня раскаленных игл. Хотелось лечь обратно и спать до самой смерти. Анатолий некоторое время приводил себя в порядок при помощи проверенных временем ругательств, склоняя собственную беспомощность на все самые нецензурные лады. Словесная процедура не облегчила боль, зато немного прочистила мозги. Сила воли, несгибаемая, лыковская, помогла одолеть апатию, заставила непослушное тело шевелиться и действовать. Впереди, судя по всему, ждал трудный и долгий день, и тратить понапрасну драгоценное время осторожный Лыков позволить себе не мог. Перед тем, как выйти в свет, Анатолий привел свою внешность в надлежащий, вернее, ненадлежащий вид. «Вот же черт, чем приходится заниматься?» — думал он с грустью, совершая ставшие уже обыденными жесты. «Макияж начинает входить в привычку. А не пропал ли во мне даровитый актер или художник?» А когда натянул на себя драную одежду, горестно добавил. «И шоу с переодеваниями тоже освоил. Хоть сейчас в Мулен Руж». Оценив получившееся убожество с помощью небольшого зеркала, Лыков презрительно сплюнул на пол и решительно двинулся на платформу. Обычно многолюдная и шумная, Таганская еще спала после вчерашних возлияний. Лишь пара караульных уныло слонялась между палаток, не очень тщательно изображая, что охраняют покой храпящих граждан. Попадаться на глаза скучающим, откровенно клюющим носом стражам порядка никакого резона не было. Анатолий дождался, пока сомнамбулы пройдут мимо, и, прошмыгнув за их спинами, отправился к южному краю станции, где отдыхали после ночного загула дорогие гости. Перед так называемыми вип-хоромами в гордом одиночестве дежурил телохранитель. По инструкции полагалось заступать на пост по двое, однако, похоже, расслабившийся накануне Сомов дал отдохнуть и своей свите. «Вольготно чувствуешь себя на Таганке». Лыков усмехнулся в старательно перепачканную бороду. «Настоящий коммунист никогда не теряет бдительности. Запомни это, Федор Иванович». Анатолий прикинул, какие дивиденды может извлечь из этого нарушения. В отличие от станционных полуобмороков, с трудом передвигающих ноги, охранник Сомова выглядел до отвращения бодро и сосредоточенно. Но будь у Лыкова напарник, отвлечь телохранителя не составило бы особых проблем. «Кирюшка, Кирюшка, сейчас бы ты мне совсем не помешал». «Но что толку сокрушаться?» Приходилось исходить из численного равенства тех, кто внутрь не пущает, и тех, кому попасть внутрь жизненно необходимо. У Анатолия было единственное преимущество перед охранником — отчаянное желание проникнуть в царственные опочивальни, где безмятежно дремлет его ненаглядная сучка-дочь, не признающая собственного отца. А отчаянные желания, как он понимал, всегда перевешивают чувство долга. Лыков борется за выживание, Солдафон же просто несет службу, нудную и беспросветную. Так кто должен победить? Только вот очевидно ответ на простой вопрос никак не желал воплощаться в жизнь. Даже плана не было. Анатолий собирался весь день следовать по пятам за Ириной, выжидая удобного момента, чтобы привлечь ее внимание. Но не воспользоваться халатностью врага, сократившего караул вдвое, преступление перед здравым смыслом. Такие шансы Лыков транжирить не привык. «Думай, голова, думай», — бормотал он. Голова послушно думала, отметая дикие, изначально провальные варианты. Подкуп, убийство, отравленный дротик, эфир и прочая тупая безнадега. Анатолий чуть не подпрыгнул до потолка, увидев выходящую из хором заспанную и помятую Ирину. «Умница, дочка! Что ж, физиология играет на моей стороне». Караульный что-то сказал хозяйке, предлагал проводить до отхожего места. «Это вряд ли. Покинуть пост — последнее дело. За такое Сомов может и к стенке поставить». Ирина, судя по всему, так и не приходя в сознание, отмахнулась от солдата, как от надоедливой мухи, и неровной походкой направилась к заветной кабинке без всякого сопровождения. «Буржуи буржуями, а удобство во дворе», — Лыков с нескрываемым удовольствием процитировал злорадную присказку всех люмпинов. Голодранцы в кои-то веки были правы. Ни один нормальный хозяин не поставит вонючий нужник в жилом помещении. Таковы весьма дискомфортные реалии новой подземной жизни. Туалет находился с задней стороны вип-пристанища и со стороны бдительного охранника не просматривался, чем Анатолий немедленно и воспользовался. Пригибаясь, он короткими перебежками быстро обогнул хоромы и вышел прямо к зловонной цели. Тонкие пластиковые стены кабинки не ведали о звукоизоляции, и потому отец мгновенно оказался в курсе дочкиных проблем, перебравшую накануне кровиночку, нещадно полоскала. «Ну вот, иногда бухать полезно», — прыснул Лыков, уже не скрывая своего присутствия. «Идите нахрен, занято!» Утробный голос с той стороны двери мало походил на дочкин, но, учитывая обстоятельства... «Здравствуй, родная! Это твой любимый папа решил навестить блудную дочу». «Что? Что вам надо? Что вы вообще тут делаете?» Радости от нее Анатолий не ждал. Самообман практикуют только юнцы, типа младшего Зорина. Но грубый тон все равно неприятно резанул по ушам. «Да вот, принес тебе весть. Благую, наверное. Хотя это с какой стороны посмотреть? Для Сомова новости поганей некуда. А вот тебе, милая, самое время выбрать правильную сторону. Папа, идите к чертям, пожалуйста. Мне без вас тошно». «Я слышу. Это ничего. Блюй на здоровье». Лыков засмеялся, так как плачевное состояние Ирины никакой жалости в нем не вызывало. Переждав очередной приступ, он сказал уже безо всякого смеха, властным, командным голосом, не терпящим возражений. «Нам нужно поговорить. Срочно. Найди 20 минут. Да смотри, не вздумай охрану с собой притащить. Одна приходи». Он ждал возражений, вопросов, но блудная дочь спросила только одно. «Куда?»